твои всех нас испепелить дотла. Уходи, но ты в ночь безвозвратна. Льются слезы из глаз, как река. Я так жжет до сознания утра. Нашу боль поглощает.